«Чудесное утро», – прокомментировал вышедший из душа Лебра. «Неплохое», – согласилась девушка, протягивая ему кружку с дымящимся кофе. «Всего лишь неплохое», – поднял брови Шас. «Чудесно!» Фатма улыбнулась, поцеловала Лебру в щеку и подняла свою кружку. «Чин-чин! Чин-чин!» Девушка сделала маленький глоток и указала взглядом на пол. «Странно, что сегодня копыта не ругался». Обычно утренний крик муэдзина обрамлялся цветастыми ругательствами соседа снизу. «Может, привык?» – предположил Шас. «К этому?» «Почему нет?» «Он не мог привыкнуть», – поразмыслив, ответила Фатма и хитро улыбнулась. «Нам есть чем заняться, а ему нет». Бравый Уйбуй по прозвищу Копыта, имена, фамилии, отчества в дикой семье красных шапок оставляли для официальной бюрократии. Вместе с ними бежал из тайного города. Так совпало. Бросать его Лебра и Фатма не стали. Поселили в маленькой квартирке этажом ниже и присматривали, чтобы он не натворил глупостей. И сейчас, сообразив, что не услышали привычных утренних ругательств, одновременно подумали о том, что не уследили. Что он мог натворить? Он вчера был достаточно пьян, чтобы контролировать себя. «Точно?» «Точно», — подтвердил Лебра. «Я уже научился различать его состояние». Алкоголь, особенно виски, являлся идеальным и единственным катализатором для функционирования несложных мозгов красных шапок. И средняя степень опьянения была идеальным состоянием для общения с дикарями. «О чем вы говорили?» – осведомилась Фатма, прихлебывая кофе. «И как получилось, что у вас еще не иссякли темы? Мы тут уже почти неделю». «Копыта запоминает меньше половины того, что я рассказываю», – хмыкнул Шас. «И с интересом слушает мои истории по третьему-четвертому разу». «Ты уверен, что слушает?» «А мне без разницы». Лебра любил поболтать. Копыта был не прочь неспешно надираться под необременительный бубнеж носатого собеседника, и вместе они образовали идеальную пару. Фатма в их вечерних посиделках участия не принимала. «Так о чем вы вчера говорили?» «Как обычно, ни о чем». «Точно?» «Ну, я изложил ему свои взгляды на изменение муниципальных налоговых правил. Сказал, что нагрузка увеличится несоразмерно, что должно привести к снижению ставок со стороны великих домов». «А копыта?» – перебила его Фатма. «Слушал». «Молча?» «Хм». Лебра допил кофе и нахмурился, припомнив важное. Во время разговора Копыта сказал, что ему надоело быть нам обузой. «Так», — девушка помрачнела. «Что еще?» «Еще сказал, что мы его кормим и даем деньги на карманные расходы, и он чувствует себя жиголо». «Почему ты не среагировал на эти фразы?» «Ну, мало ли, что он там говорит», — вздохнул Шас. «Я не особо прислушиваюсь». «Молодец!» – похвалила его Фатма. «А о чем ты говорил помимо налогов?» «Я...» Лебра сделал вид, что задумался, но обмануть подругу не смог. «Ты рассказывал ему о посылке?» «Кажется, упомянул», – неохотно признался Шас. «Так...» Они продолжали стоять на кухне только потому, что оба понимали, что бежать куда-то поздно. «Вы к нам заходили?» Мужские посиделки проходили в квартире Копыта. Фатма терпеть не могла специфический дикарский запах. Уйбую дозволялось лишь постоять в прихожей, не более. «Заходили», — убито признался Лебра. «Он попросил бутылку виски». «Ты за ним приглядывал?» «Ну, да». «Милый», — девушка подняла брови. «Виски мы в коридоре не храним. А посылку?» «А посылка и сейчас должна была лежать там, где ее вчера бросил Шас, в прихожей». Услышав вопрос, Лебра подошел к коробке, которую им контрабандными тропами передали из тайного города. Снял крышку, несколько мгновений изучал лежащие внутри артефакты, после чего посмотрел на девушку и пробормотал. «Этот стервец нас обокрал». Фатма тихо выругалась.